«Ирония», — вспомнил Франклин определение одного старого телевизионщика, — «это то, чего люди не понимают». А уж в нынешних условиях пассажиры наверняка не станут выискивать ее в словах Франклина. Беседа с помощником только ухудшила дело. Помощник дал точные инструкции и добавил, что всякое отклонение от них повлечет за собой не только отказ вывести мисс Мейтленд из группы англичан, но и непризнание ирландского паспорта самого Франклина. Они-то умели торговаться, эти гады. «Я надеялся, — заговорил он, — что при следующей нашей с вами встрече продолжу рассказ об истории Кносса. К сожалению, как вы знаете и сами, обстоятельства изменились. У нас гости». Он сделал паузу и поглядел вдоль прохода на главаря, стоящего перед дверьми с охранниками по обе стороны. «Теперь все иначе. Мы в руках других людей. Наша участь больше от нас не зависит». Франклин кашлянул. Начало выходило не слишком удачное. Он уже стал сбиваться на иносказание. Единственным его долгом, единственной задачей, которая стояла перед ним, как перед профессионалом, было говорить максимально прямо. Франклин никогда не отрицал, что работает на публику, и, не раздумывая, встанет на голову в ведре с селедкой, если это увеличит число его зрителей на несколько тысяч. Но где-то в нем крылось остаточное чувство, смесь восхищения и стыда, заставлявшая его держать на особом счету тех рассказчиков, которые были совсем другими, чем он. Тех, что говорили спокойно, своими собственными простыми словами, и чье спокойствие придавало им вес. Зная, что никогда не будет похож на них, Франклин попытался сейчас следовать их примеру. «Меня попросили объяснить вам положение дел. Объяснить, как мы оказались в такой ситуации. Я не специалист по ближневосточной политике, но попробую рассказать все так, как я это понимаю. Для начала нам, наверное, придется вернуться в 19-е столетие, когда до образования государства Израиль было еще далеко». Франклин вошел в привычный спокойный ритм, словно боулер, размеренно бросающий мячи. Он чувствовал, что слушатели понемногу расслабляются. Обстоятельства были необычны, но им рассказывали интересную историю, и они открывались навстречу рассказчику, как испокон веку делала публика, желающая знать, откуда все пошло, жаждущая, чтобы ей объяснили мир. Франклин изобразил идиллическое 19-е столетие. Сплошь кочевники да козопасы, да традиционное гостеприимство, позволяющее вам по 3 дня проводить в чужом жилище, не подвергаясь расспросам о цели вашего визита. Он говорил о ранних поселениях сионистов и о западных концепциях собственности на землю, о декларации Бальфура, об эмиграции евреев из Европы, о Второй мировой войне, о вине европейцев в том, что за фашистский геноцид пришлось платить арабам, о евреях, которых преследования нацистов научили тому, что единственный способ уцелеть – это самим стать такими же, как нацисты, об их милитаризме, экспансионизме, расизме, об их упреждающем ударе по египетскому воздушному флоту в начале 6-дневной войны, который был полным моральным эквивалентом Перл-Харбора. Франклин умышленно не смотрел на японцев и американцев ни в этот момент, ни в течение еще нескольких минут. О лагерях беженцев, о краже земли, об искусственной поддержке израильской экономики долларом, о зверствах по отношению к обездоленным, о еврейском лобби в Америке, об арабах, просивших у западных держав лишь той справедливости, какую уже нашли у них евреи, о печальной необходимости прибегнуть к насилию, об уроке, преподанном арабам евреями точно так же, как прежде, евреям-нацистами. Пока Франклин использовал только 2/3 отведенного времени. Наряду с потаенной враждебностью части публики, он, как ни странно, ощущал и расползшуюся по залу дремоту. Точно люди уже слышали эту историю прежде и не поверили ей еще тогда. И вот мы подходим к настоящему моменту. Это снова пробудило в них напряженное внимание, несмотря на экстраординарность ситуации. Франклин почувствовал, как по коже у него побежали мурашки удовольствия. Он был словно гипнотизер, которому достаточно щелкнуть пальцами, чтобы заворожить зрителей. «Мы должны понять, что на Ближнем Востоке больше не осталось мирных граждан. Сионисты понимают это. Западное правительство – нет. Мы, увы, теперь тоже не мирные граждане. В этом виноваты сионисты. Вы, мы, взяты в заложники группировкой «Черный гром» с целью добиться освобождения троих ее членов. Возможно, вы помните, хотя Франклин сомневался в этом, ибо случаи подобного рода были часты, почти взаимозаменяемы, что 2 года назад американские воздушные силы принудили гражданский самолет с 3 членами группы «Черный гром» на борту совершить посадку в Сицилии, что итальянские власти одобрили этот акт пиратства и в нарушении международных законов арестовали 3 борцов за свободу, что Британия защищала действия Америки в ООН и что те 3 сейчас находятся в тюрьмах Франции и Германии. Группа «Черный гром» не намерена подставлять другую щеку, и теперешний оправданный налет, Франклин произнес это слово с осторожностью, взглянув на главаря, словно показывая, что не хочет опускаться до эвфемизма, следует считать ответом на тот акт пиратства. К несчастью, западные правительства не проявляют такой же заботы о своих гражданах, как «Черный гром» о своих борцах за свободу. К несчастью, они до сих пор не соглашаются отпустить заключенных. К сожалению, у «Черного грома» нет иного выбора, кроме как осуществить задуманную угрозу, о которой западным правительством было недвусмысленно сообщено с самого начала. В этот момент крупный, неспортивного вида американец в голубой рубашке сорвался с места и побежал по проходу к арабам. Их пулеметы не были установлены в режим стрельбы одиночными выстрелами. Было очень много шуму и сразу вслед за тем много крови.